Начало четвертой дорожки первой кассеты. Проблема – это вопрос, являющийся органической частью поисковой и познавательной ситуации, когда имеет место поиски новых явлений, процессов, структур, законов, новой информации. Это знание о незнании, некоторое предположение о неизвестном, подлежащем раскрытию. Проблема философии, как и в частных науках, организует познавательную деятельность, направляет исследования. Проблемы бывают реальные и мнимые, вечные и приходящие, существенные и несущественные и тому подобное. Псевдопроблемами являются, например, проблема вечного двигателя в естествознании и проблема первопричины философии. Существуют также реальные, но ложно поставленные проблемы. Несмотря на общность проблем философии и проблем частных наук, они имеют между собой существенные различия. В ряду характерных признаков проблем философского мировоззрения на первом месте стоит их функция выражать и представлять специфический предмет философии. Все философские проблемы спроецированы на предмет философии, его отражает и его спецификой обусловлены. Своеобразие этих проблем – это прежде всего своеобразие предмета философии. О предмете философии смотри главу 3 данной книги. Всеобщее в системе «мир-человек», составляющее предмет философского познания, является предметным основанием проблем философии. Они сами всеобщи, предельны для бытия человека, для его общей программы деятельности, для всей человеческой культуры. Проблемы философского мировоззрения охватывают мир в целом, жизнь человека в целом, отношение человека к миру в целом. Более широких проблем, чем в мировоззрении, по их значимости для деятельности человека, не бывает. Понятия материи, пространства, времени, движения, причины, возможности, необходимости и тому подобное – предельные. Предельными эти понятия оказываются в силу того, отмечают Лапицкий и Шелков, что они находятся в основаниях любого рода человеческой деятельности. Например, вряд ли можно обнаружить род деятельности, который не вызывался бы определенного характера причинами, не протекал бы в определенных пространственно-временных условиях и так далее. Но как предельная категория причинности, пространства, времени и другие не выясняются ни в одном из специальных видов деятельности. Можно выяснить причины любых явлений и человеческих поступков, но нелегко ставить вопрос о причине самой причинности. В качестве предельных понятий философские категории и принципы не подлежат уяснению в собственных терминах. Именно поэтому они исторически явились предельными, наиболее универсальными основаниями целостно-связной совокупности многообразных форм отношения человека к миру. Отсюда субъектно-объектный способ их уяснения как предельных оснований культуры. Предельная широта философских проблем и понятий связана, как мы видим, с их фундаментальностью для общего понимания мира, жизни, отношения человека к миру. Все множество проблем философского мировоззрения может быть сведено в 5 больших групп. Первое – онтологическую, второе – антропологическую, жизневоззренческую, третье – аксиологическую, четвертое – гносеологическую и пятое – праксиологическую. Интегратором, ядром всех проблем, выступает основной вопрос философии. Основной вопрос или основная проблема философии фиксирует онтологическое и гносеологическое отношение материи и сознания и является, как отмечает Нарский, центром философской проблематики, отражающим реальное ядро предмета философского исследования. Это предметное ядро философии пытается игнорировать сторонники антропологистской и онтологистской концепции. Вопрос о соотношении материи и сознания является основным, потому что без него не может быть никакого философствования, никакой подлинной философии. Другие проблемы только потому и становятся философскими, что их, оказывается, можно рассматривать через призму онтологического и гносеологического отношения человека к бытию. Этот вопрос является основным еще и потому, что в зависимости от ответа на его онтологическую часть формируются две главные, принципиально разные всеобщие ориентации в мире – материализм и идеализм. Основной вопрос философии, как отмечается в литературе, Не только лакмусовая бумага, с помощью которой можно отличить научный материализм от идеализма и агностицизма. Он становится одновременно средством ориентировки человека в мире. Исследование соотношения бытия и сознания является условием, без которого человек не сможет выработать свое отношение к миру, не сможет ориентироваться в нем. Но как бы ни была велика роль основного вопроса философии в формировании картины мира и в ориентировке человека в мире, его значение не абсолютно, и считать его основным в смысле единственности, как это делают некоторые философы, вряд ли правомерно, так как это лишило бы относительной самостоятельности множество других важных проблем философии. Абсолютизация гносеологического отношения человека к миру ведет к редуцированию, а порой к полному устранению таких проблем, как проблема человека, смысла жизни, проблема мира в целом, проблема причинности и другое. Предмет философии шире, чем отношение, фиксируемое в двух сторонах основного философского вопроса. Итак, всеобщность в отмеченном смысле, предельность, важнейшая и определяющая черта проблем философии. Следующая особенность проблем философского мировоззрения в сравнении с проблемами частных наук – их вечность. В частных науках проблема подобна задаче, которая возникает после выполнения предыдущей задачи. Теоретическая механика XX века не занимается проблемами времен Ньютона, они решены, то есть уже не являются проблемами. Конечно, и в естествознании имеются отдельные проблемы, возникшие сотни лет назад и нерешенные по сей день. Однако это не правило, а исключение. Смотри Айзерман «Проблемы историко-философской науки», М. 1982, страница 169. Такие проблемы, как проблема тканевой совместимости, проблема злокачественных опухолей являются не столько вечными, сколько долгосрочными. Со временем они будут разрешены окончательно. Проблемы философского мировоззрения в своем большинстве иные. Есть, конечно, такие, которые решаются в целом в основном. Но в мировоззренческом знании преобладают проблемы вечные, постоянные для всех времен. Это проблема мир в целом, проблема человека, смысла жизни, свободы, взаимоотношения философии и культуры, философии и естествознания и другие. Философия, отмечал Вернадский, постоянно касается таких вечных вопросов человеческой мысли, в отношении к которым никогда не может быть сказано последнее слово. Вернадский, очерки речи, выпуск 2, 1922, С. 57. Человеческая мысль постоянно переосмысливает их в свете нового опыта, новых знаний, применительно к уникальной конкретной ситуации. Философские проблемы вечны в том смысле, что они всегда сохраняют свое значение. В каждую эпоху постановка этих проблем означает не просто продолжение традиции, но и выявление новой перспективы. Уизерман к вопросу об истоках и специфике философских проблем. Вопросы философии, 1969, номер 6, страница 125. Вечный характер проблем мировоззрения не означает, что отсутствует прогресс в глубине их осмысления. Проблема материи, например, от ориентации на единственную стихию или состояние вещества в античности эволюционировала к ориентации на первичные, в принципе, неделимые атомы во французском материализме XVIII века. С переориентацией на ее гносеологический, а затем и субстанциальный аспект. Такой поворот проблемы не есть ее исчерпывающее осмысление на все времена, но осмысление в стратегическом ее направлении. Инвариантность проблем философии создает видимость их неразрешимости вообще и отсутствие сколь-нибудь существенного прогресса философии. Борн писал: «Я изучал философов всех времен и встретил у них множество ярких идей, но не смог усмотреть никакого стабильного прогресса к более глубокому познанию или пониманию сути вещей. Наука, напротив, наполняет меня чувством устойчивого прогресса». Борн, «Моя жизнь и взгляды», М. 1973, страница 37-38. Вечность проблем философии не означает их принципиальной нерешаемости. Они решаемы, но только для каждого этапа развития общества и науки и в той степени, в какой-то, возможно, при том или ином уровне научного знания, уровне развития общества, да и в зависимости от способностей самих философов. Как справедливо замечает Рапопорт, неверно измерять прогресс в философии, успешность мышления, исходя из числа решенных проблем. В философии прогресс не столь очевиден, как, например, в физике. Прогресс философии реализуется в развитии мысли одного и того же философа, школы, ориентации. Прогресс в том, что так или иначе выявляются тупиковые пути, в том, что становится ясно, какие предпосылки необходимо принять, чтобы лучше осмыслить проблему. Итак, специфика проблем философии состоит также и в том, что значительная их часть является постоянно воспроизводимой на новой основе и в этом смысле вечными. Своеобразие проблем философии дает повод для их противопоставления проблемам частных наук. Наряду с этим существует мнение, будто философские и частно-научные проблемы настолько взаимопроникают, что их нельзя сколь-нибудь четко отдифференцировать друг от друга. Первая точка зрения ведет к изоляции философов от науки, культуры, вторая – к неразличению своих собственных задач, к попыткам решать не свои задачи и к некомпетентному вмешательству философов в частные науки. Однако специфичность проблем философии не исключает, а предполагает их связь с проблемами частных наук. В то же время нужно всегда стремиться к дифференциации проблемы, к нахождению, выделению собственно философской конкретной проблемы. Важность этой установки оттеняет хотя бы тем парадоксом, который был подмечен при определении статуса философских проблем естествознания. Если это проблемы естественных наук, то почему говорится, что они философские? Если же они философские, то при чем здесь название проблемы естествознания? В связи с этим не случайно вопрос – а правомерно ли существование философских проблем естествознания? Но рассмотрим повнимательнее, что представляют собой философские проблемы естествознания. Аналогичная ситуация складывается ведь и с философскими проблемами общественных наук, с философскими проблемами научно-технического прогресса. В одной из лучших работ, специально исследующей феномен «Философская проблема науки, философия и наука», автор Купцов и другие, М. 1973, такие проблемы раскрываются как комплексные, и это демонстрируется на примере проблемы динамических и статистических закономерностей. В этой проблеме разнородные вопросы, среди них такие, которые можно было бы назвать онтологическими. Каково место динамических и статистических законов в самой действительности? Как они друг с другом связаны? Каково их отношение к детерминизму, причинности, необходимости и случайности? И другие. Существует обширная группа вопросов гносеологического характера, направленных на то, чтобы раскрыть познавательную ценность динамических и статистических законов науки, их соотношение в эволюции знания, выявить предсказательные, объяснительные, описательные возможности этих законов и сопоставить их. Сюда включаются также вопросы логического характера, связанные с определением понятий рассматриваемых законов, с выявлением логической структуры, построенной на их основе теорий, с доказательством их непротиворечивости и полноты. Наконец, обсуждение природы динамических и статистических закономерностей нередко затрагивает по существу вопросы частно-научного характера. К ним можно отнести, например, возможность построения квантовой механики на основе представления о скрытых параметрах или классической механики на базе, вероятно, статистических идей. Итак, подчеркивают авторы, проблема динамических и статистических законов представляет собой совокупность вопросов, различных как по своему содержанию, так и по своей природе, по способам и средствам их анализа решения. Эти вопросы находятся в тесной связи друг с другом, образуя некоторый единый комплекс. Взаимосвязь проявляется как в том, что многие из них близки по содержанию, так и в том, что решение одних вопросов связано определенным образом с ответом на другие. Но оставим в стороне взаимозависимость одних вопросов от других. Главное – это признание вычленяемости в составе единой проблемы ряда разнотипных вопросов. Как видно из приведенного перечня, это вопросы не информационные, а исследовательские, связанные с поисковой ситуацией, то есть вопросы проблемы. А раз это так, то их квалификация в качестве философских и частнонаучных определяется прежде всего не тем, кто ими занимается, физик или философ, а их принадлежностью к той или иной отрасли знания. Да и в приведенном примере довольно ясно указано на два типа проблем – философские и частнонаучные. Однако далеко не всегда столь явно в комплексной проблеме выделяются, по сути, две разные группы заключенных в них вопросов. Нередко считают, что определенные проблемы, скажем, проблемы происхождения жизни, проблемы развития, проблемы времени, проблемы сверхсветовых скоростей, проблемы сознания – едины и для частных наук, и для философии, только исследуются ими с разных сторон. Тем самым затушевывается их дифференцированность, вследствие чего задачи философии могут недостаточно четко ограничиваться задач частных наук. Но выявлять разнотипность проблем можно и необходимо. Так, одной из широко обсуждаемых ныне проблем теоретической физики является проблема тахионов, или гипотеза о возможном существовании процессов, передающих материальное взаимодействие со скоростями, превышающими скорость света. Помимо, собственно, физических вопросов, непосредственно связанных, например, с отношением данной гипотезы к теории относительности Эйнштейна, здесь возникают и философские проблемы, и прежде всего вопросы о месте тахионов в общей картине мира, о нарушении переформулировки или сохранении принципа причинности, о возможности обратного направления времени и тому подобное. На первый взгляд, нерасчленяемая и проблема происхождения жизни. Но знакомство с гипотезой о паре на Халдейна, в ней в единстве представлены становление эволюции обмена и эволюции генетического механизма живого, с гипотезой Гальданского, признающей возможность протекания в космическом пространстве на частицах газопылевых межзвездных облаков синтеза достаточно сложных, в том числе и полимерных молекул, с гипотезой Моно о невозможности возникновения жизни на Земле из-за отсутствия достаточного количества молибдена и в окрестности молибденовых звезд, с гипотезой, направляемой панспермии Крика, занесения на Землю зародышей жизни из космоса, показывает их частно-научный характер. В философии проблема происхождения жизни имеет предельно широкий смысл. Она рассматривается в отношении к материи в целом. Эта проблема имеет специфическое решение. Если мир бесконечен в пространстве и во времени, если сохраняемость и неуничтожимость материи, ее атрибутов и модусов понимать не только количественно, но и качественно, то следует признать, что мир никогда не был и не может быть свободен от своего противоположения, духа, сознания, как и вообще от органической формы движения материи. Смотри главу 21. В этом плане расколотость реальности на две части представляет собой не меньшую всеобщность, чем любая другая расчлененность материи. Проблема происхождения жизни, как видим, фактически распадается на две проблемы. Одна из них касается возможности возникновения жизни и сознания на Земле или вне Земли, условий и механизма превращения неорганических образований в биополимеры и формулируется на языке химии и биохимии. При наличии в ней мировоззренческого аспекта она все же, особенно в наше время, является в целом естественно-научной проблемой. Вторая проблема есть проблема качественной неуничтожимости материи, ее атрибутов, модусов, общих генетических отношений форм движения материи, то есть проблема соотношения духа и материи вообще. Вторая проблема включает в себя мировоззренческий аспект первой, но полностью к нему не сводится. Она является специфически философской. Проблемы научно-философского мировоззрения и частных наук даже тогда, когда они близки в своих формулировках, например, проблема причинности в медицине и философии, не являются идентичными, но, имея общность в постановке и переплетаясь в решении, они остаются, несмотря на это, относительно самостоятельными, разнотипными проблемами. Для того, чтобы решать философские проблемы, нужно прежде всего владеть философскими средствами и опираться на историю философской разработки проблемы, на обширные философские знания. Для того, чтобы решать частно-научные проблемы, нужна специально-научная подготовка и соответствующие частно-научные средства исследования. В этом отношении надо согласиться с положением: высшее искусство философа состоит в том, чтобы не заниматься проблемами, которые к нему не относятся. Но, тем не менее, философский анализ может и должен затрагивать общие теоретические проблемы частных наук, и не только их, но и самые разные конкретные стороны природной, социальной и духовной действительности. Что касается проблем, то этот анализ нацелен непосредственно не на частные проблемы сами по себе, а на гипотезы и теории, разрабатываемые естествоиспытателями, и непосредственно связанные с этими проблемами. Философ интерпретирует, определенным образом истолковывает эти гипотезы, теории, как и основные понятия, общую систему используемых методов и тому подобное. Подобную работу совершает и сам естествоиспытатель. Как отмечает Жариков, в научном поиске часто возникают ситуации, когда решение научной проблемы, возникшей в пределах данной науки и исследуемой методом данной науки, заходит в тупик. Противоречия, неразрешимые методами данной специальной науки, заставляют ученых переводить эту проблему на уровень другой науки, или, иначе говоря, применять к проблеме методы других наук. Этот перевод может увеличить возможность решения настолько, благодаря получению новых данных, что проблема может быть решена. Но такого рода операции могут и не дать должного результата. Возникает необходимость в переводе проблемы на философский уровень, в ее философской интерпретации. Частно-научная теоретическая проблема, точнее, связанная с нею гипотеза или теория, переходит здесь в ранг философской проблемы частной науки. Какое значение имеет такого рода интерпретация, видно хотя бы из того, что нет почти ни одного крупного ученого, и это особо подчеркивает Жариков, который бы не обращался рано или поздно при появлении затруднений к философскому анализу разрабатываемых частных проблем. Так, на уровень философии была поднята проблема относительности, поставленная и разрешенная Эйнштейном. На уровне философии на современном этапе познания находится и решается проблема элементарных частиц, проблема гравитации и многие другие. Интерпретация состоит в объяснении частных явлений с мировоззренческой точки зрения, в конкретном определении места явления в единой научной картине мира. При интерпретации устанавливается мировоззренческое значение имеющейся информации, ее способность нести мировоззренческую нагрузку. Если это естественно научная гипотеза, теория, то ее способность выполнять мировоззренческую функцию. Выявляется целесообразность обобщения частно-научной информации для развития мировоззренческих принципов. При интерпретации ставится задача выявить ограниченность прежних представлений и дать ей гносеологическое обоснование, обнаружить существующую в различных формах преемственность между старой и новой теоретическими концепциями, показать закономерность появления новых представлений и обосновать их более высокий гносеологический статус, дать философское истолкование тем специфическим познавательным средствам, использование которых теперь дает эффективные результаты. Такого рода философские исследования оказывают решающее воздействие на процесс ассимиляции новых идей, на формирование нового стиля мышления в данной области науки. Вскрывая мировоззренческий смысл фундаментальных открытий, Философия тем самым способствует также и максимальному использованию их эвристического потенциала в других науках и иных областях человеческой деятельности. Их философское осмысление, проходя ряд этапов, в конце концов воздействует и на развитие самой философии. Купцов. Роль философии в научном познании. М. 1976, страница 56. В связи с эвристическим характером философских проблем естествознания, они должны отвечать непременному условию – быть на уровне современного теоретического естествознания. Если в качестве философской проблемы естествознания выдвигается для рассмотрения какая-либо гипотеза полувековой давности с единственной целью показать ее материалистичность в противовес витализму XIX века, против которого выступали еще материалисты прошлого столетия, если при этом не приводятся новейшие гипотезы, не сопоставляются их эмпирические, онтологические и общеметодологические основания, не выявляются мировоззренческие следствия из них, не даются анализ современных их интерпретаций в идеалистической философии и тому подобное, то, очевидно, такой подход не имеет ничего общего с философской проблемой естествознания. Философская проблема естествознания всегда связана с поиском решения современной проблемы науки. Итак, философские проблемы частной науки – это такие теоретические частнонаучные проблемы, предполагаемое решение которых, гипотезы, теории, требуют философской интерпретации. Здесь имеется возможность для совместной деятельности философов и представителей частных наук. При философской интерпретации гипотезы или теории часть получаемой информации остается внутри естественно-научного знания, а часть передается философии и используется ею для развития своего содержания. Внутри теоретического естествознания существует определенный слой знания, подвергающийся воздействию со стороны философии и содержащий все понятия идеи философии. С другой стороны, в самой философии имеются проблемы по своему генезису, уходящие в той или иной мере в частные науки, и для решения которых привлекаются помимо философских также частные научные понятия и представления. В результате сам язык философов не является чисто философским. В нем имеется наряду с философскими категориями и субкатегориями также и термины частных теоретических наук, как и термины обыденного языка. Рассмотрение специфики философских проблем и феномена «философская проблема науки» приводит, помимо прочего, к выводу, что философское знание по своему характеру не одинаково. Имеется фундаментальный тип знания, направленный на разработку всеобщих мировоззренческих категорий, законов, принципов, на развитие философской теории, и имеется прикладное философское знание, главной задачей которого является помощь частным наукам, а также конкретной практической деятельности людей. Философская онтология, гносеология, социальная философия является фундаментальным типом философского знания, требующим для полноты своего функционального проявления, в том числе и для своего развития, тесной связи с философскими проблемами общественных, гуманитарных и естественных наук и вообще с многообразием природной, социальной и духовной действительности. Большая роль проблем в процессе становления и развития философского мировоззрения находит свое отражение в возможности определить самому понятие мировоззрения или философия через главные вопросы мировоззрения. Философия есть нечто иное, как система развернутых ответов на мировоззренческие вопросы. И если сами проблемы своеобразны, что такое мир в целом, что такое истина и тому подобное, то своеобразны и ответы на них. Конец четвертой дорожки первой кассеты.